Глава 4. Можно было подумать, что все парижские экипажи совершали в этот день паломничество к Дворцу промышленности. С 9 часов утра съезжались они со всех улиц, проспектов и мостов к этому рынку изящных искусств, куда весь Париж художников пригласил весь Париж светских людей на условное покрытие лаком 3400 картин. Огромная толпа теснилась у дверей и, не обращая внимания на скульптуру, устремлялась прямо наверх, в галереи живописи. Поднимаясь по ступеням, посетители уже глядели вверх на полотна, размещенные на стенах лестницы, где вешают картины так называемых вестибюльных живописцев, приславших произведения либо необычных размеров, либо такие, которых не посмели отвергнуть. В квадратном зале толпилась и шумела масса народу. Живописцев, пребывавших здесь весь день, сразу можно было узнать по их суетливости, громкому голосу и авторитетным жестам. Они хватали своих приятелей за полы, тащили к картинам, указывая на них с громкими восклицаниями и энергичной мимикой знатоков. У художников была самая разнообразная внешность. Одни высокие и длинноволосые, в мягких серых или черных шляпах неописуемой формы, круглых и широких, как крыши, с отвисшими полями, отбрасывавшими тень на все туловище. Другие – низенькие, проворные, тощие или приземистые, с фуляровыми платками вместо галстука, в пиджаках или в странных мешкообразных костюмах, какие носят специально класс почкунов. Был здесь также клан художников-щеголей, франтов, бульварных завсегдатаев, клан академиков, корректных, украшенных алыми розетками почетного легиона, огромными или микроскопическими, сообразно их представлению об изяществе и хорошем тоне, клан буржуазных живописцев, которые явились в сопровождении семьи, окружавшей отца в качестве торжественного хора. Картины, удостоенные чести быть выставленными в квадратном зале на 4 гигантских панно, сразу же бросались в глаза яркостью тонов, сверканием рам, резкостью свежих красок, оживленных лаком, ослепительных под падающим сверху сильным освещением. Прямо против входа висел портрет президента республики, а на другой стене, в соседстве с совершенно голыми нимфами под ивой и с погибающим, почти поглощенным волной кораблем, помещался какой-то генерал, весь расшитый золотом, в шляпе со страусовыми перьями и в красных суконных штанах. Епископ былых времен, отлучающий от церкви варварского короля, восточная улица, заваленная трупами умерших от чумы, тень Данте, странствующая по аду, привлекали и пленяли взор неотразимой силы экспрессии. В огромном зале можно было видеть также кавалерийскую атаку, стрелков в лесу, коров на пастбище, двух знатных господ минувшего века, дерущихся на дуэли на углу улицы, сумасшедшую, сидящую на тумбе, священника, совершающего соборование над умирающим, жнецов, реки, солнечные закаты, лунный свет. Словом, образцы всего, что писали, пишут и будут писать художники до скончания мира. Оливье, стоя посреди группы знаменитых собратьев, академиков и членов жюри, обменивался с ними мнениями. Ему было не по себе, его тревожила выставленная им картина, успеха которой он не чувствовал, несмотря на горячие поздравления. Вдруг он бросился вперед. В дверях показалась герцогиня де Мартмен. Она спросила: «Графиня не приехала?» «Я ее не видел». «А господин де Мюзадье?» «Тоже нет. Он обещал быть в 10 часов на площадке лестницы и проводить меня по залам». «Не позволите ли мне заменить его, герцогиня?» «Нет-нет, вы нужны вашим друзьям. Но мы с вами вскоре увидимся. Я рассчитываю, что мы позавтракаем вместе». Подбежал Мюзадье. Его на несколько минут задержали в отделе скульптуры, и он, запыхавшись, попросил извинения. «Сюда, герцогиня, сюда!» — говорил он. «Мы начнем справа». Только они скрылись в пучине голов, как вошла графиня де Гилеруа об руку с дочерью, отыскивая глазами Оливье Бертена. Он увидел их, подошел и сказал, здороваясь: «Боже, как они красивы! Право, Нанетта очень хорошеет. Она изменилась за одну неделю». Он смотрел на нее своим наблюдательным взглядом, потом прибавил: «Линии стали нежнее, мягче, цвет лица ярче. Она повзрослела и гораздо больше похожа на парижанку». Затем сразу перешел к главному, что их сейчас интересовало. «Начнем справа, тогда мы догоним герцогиню». Графиня, хорошо знавшая все, что происходило в области живописи, и озабоченная, словно сама выставляла картину, спросила: «Что говорят?» «Прекрасная выставка. Замечательный Бана, два превосходных Королюса, Дюрана, чудесный Пюви де Шаван, Поразительный и совершенно в новом роде роль. Прелестный жервекс и множество других. Биро, казен, дюес. Словом, масса хороших вещей. «А вы?» — спросила она. «Мне говорят комплименты, но я недоволен». «Вы никогда не бываете довольны». «Нет, иной раз случается, но сегодня мне положительно кажется, что я прав». «Почему?» «Абсолютно не знаю». «Посмотрим». Когда они подошли к картине, две крестьянские девочки, купающиеся в ручье, перед нею стояла, любуясь, группа зрителей. Обрадованная графиня тихо сказала. «Да ведь это прелестно. Мастерская работа. Лучше из всего, что вы пока сделали». Он прижался к ней полной любви и признательности за каждое слово, которое успокаивало его боль и накладывало повязку на рану. И в уме его быстро проносились всевозможные доводы, убеждавшие его, что она права, что ее умные глаза парижанки, несомненно, не ошибаются. Стараясь успокоить свои сомнения, он забывал, что все 12 лет как раз в том и упрекал ее, что она чрезмерно восхищается безделушками, изящными пустячками, дешевую чувствительностью, случайными капризами моды, но никогда не приходит восторг от самого искусства, чистого искусства, искусства, свободного от превзятых идей, тенденций и светских предрассудков. «Будем продолжать», — сказал он, увлекая их дальше. И он довольно долго водил их по залам, показывая им полотна, объясняя сюжеты, чувствуя себя счастливым со своими спутницами, счастливым благодаря им. Вдруг графиня спросила. «Который час?» «Половина первого». «О, скорее идем завтракать. Герцогиня, должно быть, ждет нас у Ледуайенна. Она поручила мне привести вас, если мы не встретимся с нею здесь». Ресторан посреди островка деревьев и кустов напоминал переполненный гудящий улей. Из всех его окон и настежь раскрытых дверей несся смешанный гул голосов, окликов, звяканье стаканов и тарелок. Тесно расставленные столики, за которыми сидела завтракавшая публика, длинными рядами растянулась вдоль соседних дорожек. Вправо и влево от узкого прохода, по которому сновали оглушенные, растерянные гарсоны, держа на отлете блюда с мясом, рыбой или фруктами. Под круглой галереей теснилось такое множество народу, что, казалось, там всходит какое-то живое тесто. Все смеялись, перекликались, пили и ели, веселее от вина в одном из тех приливов радости, какая в иные дни изливается на Париж вместе с лучами солнца. Гарсон проводил графиню Анетту и Бертена в заранее заказанный отдельный кабинет, где их ждала герцогиня. Рядом с герцогиней художник увидел ее племянника, маркиза де Фарандаля, который с любезной улыбкой поспешил взять у графини и ее дочери их зонтики и накидки. Бертен почувствовал при этом такое раздражение, что ему захотелось вдруг сказать что-нибудь обидное и грубое. Герцогиня объяснила, что встретилась с племянником, а Мюзадье увел с собой министр изящных искусств. При мысли о том, что этот красавчик-маркиз женится на Аннетте, что он пришел сюда ради нее, что он уже смотрит на нее как на женщину, предназначенную для его ложа, Бертен разволновался, возмутился, как будто игнорировали и попирали его права, таинственные и священные права. Как только уселись за стол, маркиз, которого поместили рядом с девушкой, стал ухаживать за нею с предупредительностью мужчины, получившего на это разрешение. Он бросал на нее любопытные взгляды, которые казались художнику наглыми и раздевающими, улыбался почти любовно и самодовольно, любезничал с ней фамильярно и открыто. В его манерах и словах уже проявлялось какое-то решение, как будто он оповещал о согласии владеть ею. Герцогиня и графиня, казалось, покровительствовали ему, одобряли его поведение и с видом заговорщиц переглядывались между собою. После завтрака вернулись на выставку, в залах было так тесно, что пробраться туда казалось невозможным. От скученных человеческих тел и противного запаха заношенных фраков и платьев воздух стал удушливым до тошноты. Смотрели уже не на картины, а на лица и туалеты, отыскивали знакомых. Порой в этой густой толпе начиналась давка. Публика расступалась, чтобы пропустить высокую стремянку лакировщиков, кричавших. «Посторонитесь, господа, посторонитесь!» Не прошло и 5 минут, как графиня и Эльви оказались отрезанными от своих спутников. Он хотел разыскать их, но графиня, опираясь на его руку, сказала. «Ведь нам хорошо и так, не правда ли? Оставим их. Мы же все равно условились встретиться в 4 часа в буфете, если потеряем друг друга». «Да, верно», — согласился он. Но его поглощала мысль, что маркиз сопровождает Анетту и продолжает увиваться около нее с фатовской галантностью. Графиня прошептала. «Так вы меня все еще любите?» Он с озабоченным видом ответил: «Ну, конечно». И старался разглядеть поверх голов серую шляпу господина де Фарандале. Чувствуя, что он рассеян и желая опять привлечь к себе его мысли, она продолжила: «Если бы вы знали, как меня восхищает выставленная вами картина. Это ваш шедевр». Он улыбнулся, сразу забыв о молодых людях и думая только о том, что так тревожило его утром. «Правда? Вы находите?» «Да, я ставлю ее выше всего. Она мне далась нелегко». Она продолжала говорить ему ласковые слова, ибо давно уже хорошо знала, ничто не имеет такой власти над художником, как нежная и постоянная лесть. Захваченный, воодушевленный, обрадованный этими милыми словами, он снова разговорился, не видя и не слыша никого, кроме нее, в этой огромной бурлящей людской массе. Чтобы отблагодарить ее, он шепнул ей на ухо: «Мне до безумия хочется вас поцеловать». Горячая волна затопила ее всю, и, подняв на него сияющие глаза, она повторила свой вопрос: «Итак, вы меня все еще любите?» И он ответил с той интонацией, которую она хотела слышать и не слышала раньше: «Да, я люблю вас, моя дорогая Ани. Приходите почаще ко мне по вечерам. Теперь при мне дочь, я не буду много выезжать». С тех пор, как она почувствовала в нем это неожиданное пробуждение любви, она испытывала огромное счастье. Теперь, когда волосы Оливье совсем поседели и с годами он угомонился, она уже меньше опасалась, что он может увлечься какой-нибудь другой женщиной. Но ее ужасно тревожила мысль, как бы из страха перед одиночеством он не вздумал жениться. Эта боязнь, зародившаяся в ней уже давно, беспрестанно росла. У нее возникали невыполнимые планы, как бы подольше оставлять Оливье при себе, не давая ему проводить долгие вечера в холодном безмолвии его пустого особняка. Она не всегда имела возможность привлекать и удерживать художника, и потому подсказывала ему развлечения, настаивала на том, чтобы он бывал в театре, выезжал в свет, предпочитая даже, чтобы он находился в обществе женщин, только не в своем тоскливом доме. Она продолжала, отвечая на свою затаенную мысль: «Ах, если бы вы могли всегда быть со мной, как бы я вас баловала! Обещайте мне приходить как можно чаще, ведь я теперь совсем не буду выезжать». «Обещаю вам». Над ее ухом раздался шепот. «Мама». Графиня вздрогнула и обернулась. Анетта, герцогиня и маркиз подошли к ним. 4 часа», — сказала герцогиня. «Я очень устала, мне хочется уйти». Графиня ответила: «Я тоже ухожу, я совсем без сил». Они подошли к внутренней лестнице, идущей от галереи, где висели акварели и рисунки, и поднимающиеся над огромным зимним садом, в котором выставлены были произведения скульптуры. С площадки лестницы видна была с одного конца до другого гигантская оранжерея, уставленная статуями. Они стояли на дорожках вокруг густых зеленых кустов, высись над толпой, заливавшей проходы черным потоком. Над темным ковром из шляп и плечей, разрывая его в тысячи мест, мраморные статуи, казалось, светились своей белизной. Когда Бертен у выхода откланялся дамам, графиня тихо спросила его: «Значит, вы придете сегодня вечером?» «О, да». И он вернулся на выставку, чтобы поделиться с художниками впечатлениями этого дня. Живописцы и скульпторы стояли группами вокруг статуй, у буфета и спорили, как бывало из года в год, защищая или опровергая те же идеи теми же доводами по поводу приблизительно таких же произведений. Оливье обыкновенно оживлялся во время этих диспутов, обладая особым умением приводить в замешательство противника и пользуясь репутацией остроумного теоретика, которой он гордился. Он хотел бы и теперь увлечься спором, но то, что он по привычке отвечал, так же мало занимало его, как и то, что он слышал, и ему захотелось уйти, ничего не слышать, ничего не воспринимать, так как он заранее знал все, что может быть сказано по этим извечным вопросам искусства, знакомого ему во всех тонкостях. Все же он любил эти темы, очень любил до сих пор, но сегодня его отвлекала от них одна из тех мелких и назойливых забот, одна из тех ничтожных тревог, которые, казалось бы, совсем не должны затрагивать нас. И тем не менее, что бы мы ни говорили, что бы ни делали, они впиваются в мысль, как вонзившаяся в тело незаметная заноза. Он даже забыл о своем беспокойстве относительно купальщиц и помнил только о раздражавшем его обращении маркизы с Анеттой. Но в конце концов, какое ему до этого дело? Какие у него права на нее? Отчего ему хотелось бы помешать этому выгодному браку, заранее предрешенному и во всех отношениях приличному? Но никакие доводы не могли изгладить того чувства досады и недовольства, которое овладело им, когда он увидел, что Фарандаль беседует и улыбается с видом жениха, лаская взглядом лицо девушки. Когда вечером художник вошел к графине и опять застал ее наедине с дочерью у лампы за тем же вязанием для бедных, он едва удержался, чтобы не сделать насмешливых и злых замечаний насчет маркиза и не раскрыть Аннетте глаза на всю его пошлость, прикрытую внешним шиком. Вот уже несколько лет, как он приобрел привычку лениво молчать во время этих послеобеденных посещений, сидя в небрежной позе, как старый друг, который чувствует себя свободно. И теперь, усевшись в глубокое кресло, заложив ногу на ногу и запрокинув голову, он мечтал, отдыхая душою и телом в этой уютной тишине. Но вот он внезапно оживился, к нему вернулась активность мужчины, который в присутствии иных женщин изо всех сил старается понравиться, обдумывает свои слова, выбирает самые блестящие и самые изысканные выражения, чтобы придать красоту и изящество своим мыслям. Он уже не довольствовался вялым разговором, но поддерживал его, оживлял горячностью и остроумием. Когда ему случалось вызвать у графини и ее дочери веселый смех, почувствовать, что они растроганы, или увидеть, что они удивленно поднимают на него глаза и оставляют работу, чтобы внимательнее слушать его, он испытывал какое-то приятное щекотание и легкую дрожь успеха, которые были ему наградой за его старания. Теперь он являлся всякий раз, когда знал, что они будут одни, и никогда еще, быть может, не проводил таких приятных вечеров. Благодаря этим частым визитам постоянные опасения госпожи де Гильруа рассеялись, и она прилагала все усилия, чтобы он бывал у нее как можно чаще. Она отказывалась от званых обедов, балов, спектаклей и, выйдя из дому в 3 часа, с радостью опускала в телеграфный ящик маленькую голубую депешу, гласившую «До скорой встречи». Первое время, стремясь скорее доставить ему желанное свидание наедине, она отсылала дочь спать, как только начинала бить 10 часов. Но, увидев однажды, что он удивился этому и, смеясь, попросил не обращаться больше с Аннеттой, как с неразумным ребенком, она согласилась дать ей льготные 1/4 часа. Затем 30 минут, затем 1 час. После ухода девушки он оставался недолго, словно вместе с нею исчезала половина очарования, которая удерживала его в этой гостиной. Придвинув тотчас же к ногам графини свое любимое низенькое кресло, он подсаживался поближе к ней и по временам нежно припадал щекою к ее коленам. Она протягивала ему руку, которую он брал в свои, и его лихорадочный подъем внезапно гас. Он умолкал и в этом нежном молчании, казалось, отдыхал от минувшего напряжения. Мало-помалу она поняла своим женским чутьем, что Аннетта привлекает его почти так же, как она сама. Она ничуть не сердилась на это. Она была рада, что в их обществе он находит для себя какую-то замену семьи, который лишился из-за нее, и старалась как можно крепче держать его в плену рядом с собой и дочерью, играя роль мамы, чтобы он чувствовал себя почти отцом Аннетты. И ко всему, что привязывало его к этому дому, прибавился бы еще новый оттенок нежности. Ее кокетство, всегда бдительное, но беспокойное с тех пор, как она почувствовала со всех сторон, пока еще в виде еле заметных уколов, бесчисленные атаки и надвигающейся старости, приобрело более активный характер. Чтобы стать такой же стройной, как Аннетта, графиня ничего не пила и действительно так похудела, что фигура и вновь походила на девушку, и со спины их почти нельзя было отличить. Но этот режим отразился на ее исхудавшем лице. Растянутая кожа морщинилась и принимала желтоватый оттенок, еще заметнее подчеркивавший великолепную свежесть дочери. Тогда графиня стала ухаживать за своим лицом, прибегая к приемам, какими пользуются актрисы. И хотя белизна его казалась днем несколько подозрительной, зато при вечернем освещении оно приобретало ту чарующую искусственную яркость, которая придает умело накрашенным женщинам несравненную свежесть. Обнаружив эти признаки подкрадывающейся старости и начав прибегать к таким уловкам, госпожа де Гильруа изменила свои привычки. Она стала по возможности избегать сравнения с дочерью при солнечном свете и старалась показываться с Аннеттой при свете ламп. Тут преимущество было за нею. Когда она чувствовала себя усталой, бледной, более постаревшей, чем обычно, на помощь приходила услужливая мигрень, давая ей возможность пропускать балы или спектакли. Но в те дни, когда она чувствовала себя красивой, она ликовала и с гордой скромностью молодой матери разыгрывала роль старшей сестры. Чтобы всегда носить почти такие же платья, как носила дочь, она одевала ее как молодую женщину, что придавало Аннетте чересчур солидный для нее вид. Но девушка, у которой все отчетливее проявлялся резвый и насмешливый характер, носила эти туалеты с искрящейся жизнерадостностью, от которой становилась еще милее. Она от всего сердца поддерживала кокетливые уловки матери, инстинктивно разыгрывала с ней грациозные сценки, умела вовремя поцеловать ее, нежно обнять за талию и одним каким-нибудь движением, лаской, какой-нибудь искусственной выдумкой показать, как они обе красивы и как похожи друг на друга. Оливье Бертен, постоянно видя их вместе и сравнивая между собой, иной раз даже не мог различить их. Порою, когда девушка обращалась к нему, а он в это время смотрел в другую сторону, ему приходилось задавать себе вопрос. Которая из них сказала это? Часто, когда они сидели втроем в малой гостиной, убранной драпировками в стиле Людовика XV, он забавлялся этими ошибками, как веселой игрой. Он закрывал глаза и просил их задать ему по очереди один и тот же вопрос, чтобы он мог узнать их по голосу. И они с такой ловкостью ухитрялись находить одни и те же интонации, произносить с одной и той же акцентировкой одни и те же фразы, что он не всегда угадывал. Они действительно достигали столь одинакового произношения, что слуги отвечали девушке «да, мадам», а матери «да, мадмуазель». Постоянно подражая одна другой забавы ради и копируя движения друг друга, они приобрели такое сходство в манерах и жестах, что сам господин де Гильруа редко ошибался, когда одна из них проходила в глубине темной гостиной и спрашивал: «Это ты, Анетта? Или мама?» Этим природным и намеренным, действительным и искусственным сходством они вызывали в уме и сердце художника странное впечатление двойного существа, прежнего и нового, хорошо знакомого и почти неведомого. Двух тел, созданных одно после другого из одной и той же плоти, впечатление одной и той же женщины, продолжающей самой себя, помолодевшей и снова ставшей такой же, какой она была прежде. И он жил в их близости, деля себя между обеими, встревоженный, сметенный, пылая вновь пробудившейся страстью к матери и окутывая дочь тайной нежностью.